Глава 26. Особенно трудно маршал переносил ночи. Теперь он мог уснуть только при помощи сильного снотворного. Днем он только и делал, что вновь и вновь прокручивал в памяти каждую минуту, проведенную с Макондо. Иногда он блуждал в дебрях воспоминаний в поисках зацепок. Иногда проигрывал в своем воображении сцены мести, где он поджидал Питера в лесу и избивал его до потери сознания. А иногда просто лежал без сна, бичуя себя за глупость и представляя, как счастливые Питер и Адриана мчатся на своем новом Порше стоимостью 90 тысяч долларов. Дни были не легче. Последствия приема снотворного, несмотря на две выпитые чашки эспрессо, ощущались до полудня, и маршалу нужно было приложить максимум усилий, чтобы провести сеансы с дневными пациентами. Он снова и снова представлял себе, как выходит из роли психотерапевта. Ему хотелось сказать «Перестань скулить!» или «Ты не можешь уснуть в течение часа? И это ты называешь бессонницей? Да я полночи глаз не сомкнул!» Или «Итак, через 10 лет ты опять встретил Милдред в Бакалее, и снова у тебя возникло это волшебное чувство». Это вспышечка желания, укольчик страха. Тоже мне. Дай-ка я расскажу тебе, что такое боль. Тем не менее, маршал продолжал работать, гордясь тем, что большинство терапевтов в таком состоянии давно бы уже закатили истерику и ушли бы на больничный. Терпение и труд, напомнил он себе, все перетрут. Так что час за часом. День за днем он всасывал боль и исторгал ее наружу. Только две вещи удерживали маршала на плаву. Во-первых, жажда мести. Он проверял автоответчик несколько раз в день в надежде, что кто-нибудь откликнулся на его объявление в новостях психиатрии, что наконец-то он найдет след, который приведет его к Питеру. И во-вторых, визиты к адвокату. За пару часов до встречи с Кэрол он не мог думать ни о чем больше. Он обдумывал, что скажет ей, вел с ней мысленные беседы. Иногда при мысли о Кэрол глаза его наполнялись слезами благодарности. Каждый раз, покидая ее кабинет, он чувствовал, что ему стало еще немного легче. Он не анализировал причину возникновения столь глубоких чувств к Кэрол. Его это не волновало. Скоро ему перестало хватать еженедельных встреч. Он хотел видеть ее 2-3 раза в неделю и даже каждый день. Запросы маршала настораживали Кэрол. Скоро она исчерпала все свои возможности и, как адвокат, уже ничего не могла ему предложить, не знала, как помочь его горю. В конце концов, она решила, что лучший способ сдержать клятву доброй самаритянки — посоветовать ему обратиться к психотерапевту. Но маршал не согласился. «Я не могу обратиться к психотерапевту по той же самой причине. Я не могу допустить публичной огласки. У меня слишком много врагов». «Вы считаете, что терапевт не обеспечит вам конфиденциальность?» «Нет, дело не столько в конфиденциальности, сколько в видимости», — ответил маршал. «Вы должны понимать, что терапевт, который сможет мне помочь, должен быть профессиональным психоаналитиком». «То есть, — перебила его Кэрол, — вы хотите сказать, что вам может помочь только психоанализ и никакой другой психотерапевтический подход?» «Миссис, вы не возражаете, если мы будем обращаться друг к другу по имени? Миссис Астрид и доктор Стрейдер — это так чопорно, так формально, особенно если учесть глубоко личный характер нашего общения». Кэрол кивнула в знак согласия, вспомнив, однако, как Джесс говорил, что единственное, что ему не нравилось в бывшем терапевте, — его формализм в общении. Когда Джесс предложил ему называть друг друга по имени, он неодобрительно фыркнул и потребовал, чтобы Джесс называл его доктором. «Кэрол, да, так лучше. Скажите честно, вы можете представить меня, консультирующегося, у какого-нибудь шарлатана? У какого-нибудь специалиста по прошлым жизням. Или у того, кто будет рисовать на портативной доске диаграммы «родитель», «взрослый», «ребенок». Или у какого-нибудь сопляка-когнитивиста, который будет пытаться перестроить стиль моего мышления. Хорошо. Предположим, что эффективен только психоанализ. А теперь продолжим. Почему вы не можете пойти на это? Я знаю всех здешних психоаналитиков и уверен, что среди них нет ни одного, который мог бы занять необходимую нейтральную позицию по отношению ко мне. Я слишком успешен, слишком амбициозен. Ни для кого не секрет, что я планирую стать президентом Института психоанализа Golden Gate и имею виды на лидерство в Национальной ассоциации. То есть проблема в зависти и конкуренции? Разумеется. Как психоаналитик сможет остаться терапевтически нейтральным по отношению ко мне? Все знакомые мне терапевты будут втайне торжествовать, злорадствовать из-за постигшей меня трагедии. Возможно, на их месте я поступил бы так же. Всем нравится наблюдать за падением сильнейших. К тому же пойдет слух, что я посещаю психотерапевта. Через месяц об этом узнают все в городе. Каким образом? Это нельзя скрыть. Офисы психоаналитиков располагаются в одних и тех же зданиях, буквально через стенку. Кто-нибудь увидит меня в приемной. И что с того? Есть что-то постыдное в том, чтобы лечиться у психотерапевта? Я не раз слышала, как люди с восхищением говорят о терапевтах, которые продолжают работать над собой. Мои коллеги, с учетом моего возраста и положения, сочтут это за проявление слабости. Это подорвет мой политический авторитет. И не забывайте, что я всегда был ярым противником психотерапевтической халатности. Я даже стал инициатором дисциплинарного взыскания и изгнания из института. И должен отметить вполне заслуженного изгнания моего собственного психоаналитика. Вы читали в газетах о катастрофе Сета Пейнда? «Ха, отзыв пациентов. Конечно», — воскликнула Кэрол. «Такую сенсацию трудно пропустить. Так это были вы?» «Я сыграл в этом ведущую роль. Может, даже главную. И между нами говоря, я спас этот институт. Это долгая история не для посторонних ушей. Сейчас у меня нет времени ее рассказывать, но суть остается прежней. Как я смогу говорить о психотерапевтической халатности, если буду знать, что среди моих слушателей есть человек, который знает, что я принял Rolex от пациента? Я буду навеки приговорен к молчанию и к политическому бездействию». Кэрол понимала, что аргумент Маршалла в корне неверен, но не смогла придумать, как под него подкопаться. Возможно, его недоверие к психотерапевтам было слишком близко ей самой. Она попробовала подойти с другой стороны. «Маршалл, возвращаясь к вашему заявлению о том, что помочь вам сможет только психоаналитик. А как же мы с вами? Только посмотрите на меня. Я никак не могу считаться профессионалом. Как же вы можете говорить, что я помогаю вам?» «Не знаю как, только знаю, что вы помогаете мне. Сейчас у меня нет сил, чтобы понять, как вам это удается. Возможно, вам достаточно просто быть здесь, сидеть со мной в этом кабинете, вот и все. А я буду работать». «Нет, подождите», — покачала головой Кэрол. «Меня такое положение дел не устраивает. Это непрофессионально. Более того, я бы сказала, что это неэтично. Вы тратите свои деньги на то, чтобы посещать человека без специальной подготовки в нужной вам области. И деньги немалые. В конце концов, мои услуги стоят дороже, чем услуги психотерапевта». «Нет, я уже думал об этом. При чем здесь неэтичность? Ваш клиент пользуется вашими услугами, потому что считает, что вы помогаете ему. Я готов под присягой подтвердить эффективность вашей работы. А с учетом налогов это обходится мне вовсе недорого. При моем уровне дохода незначительные медицинские расходы не возмещаются, а вот юридически — да. Кэрол, ваши услуги возмещаются мне на 100%. Вы обходитесь мне намного дешевле, чем психотерапевт. Но это не единственная причина, почему я работаю именно с вами. Дело в том, что вы единственная, кто может мне помочь». Так Маршалл убедил Кэрол продолжать сотрудничество. Ей было нетрудно разобраться в его проблемах. Он обрисовал ей их все, одну за другой. Как и многие другие блестящие адвокаты, Кэрол гордилась своей умелой манерой вести записи, и вскоре из ее подробных заметок в блокноте сложился подробный список вопросов. Почему маршал отрицает любую возможность обратиться за помощью к кому-нибудь другому? Почему у него так много врагов? Почему он так высокомерно, с таким осуждением отзывается о других психотерапевтах и других психотерапевтических подходах? Он критикует все и вся. Эта участь не миновала ни его жену, ни Бета Томаса, ни Эмиля, ни Сета Пейнда, ни его коллег, ни студентов. Кэрол не могла не спросить его об Эрнесте Лэше. Под благовидным, разумеется, предлогом, будто один из ее друзей собирается полечиться у него. Кэрол спросила маршала, что он думает по этому поводу. «Знаете, и запомните, это между нами, Кэрол. Я бы вам его не рекомендовал. Эрнест — умный, вдумчивый молодой человек с большим опытом исследований в области фармакологии. Он первоклассный специалист в этой сфере. Несомненно. Но как терапевт, знаете, я бы сказал, что он еще учится, что он еще не до конца определился. Главная его проблема в том, что он не получил полноценную психоаналитическую подготовку. Я лишь недолго был его супервизором. Более того, я считаю, что он еще не готов учиться психоанализу. Он молодой иконоборец, слишком недисциплинирован, слишком непочтителен. Хуже того, он кичится своим бунтарством, бросается громкими словами, именуя себя новатором или экспериментатором». «Бунтарь? Иконоборец? Воплощение непочтительности?» Обвинения маршала добавили Эрнесту несколько очков в ее глазах. В следующем в списке Кэрол после недоверия и высокомерия значился стыд. «Может быть, стыд и высокомерие одного поля ягоды?» — думала Кэрол. «Может, если бы маршал не судил других так строго, он не требовал бы так много и от себя? Или наоборот? Если бы он не был столь требователен к себе, он был бы снисходителен к другим? Забавно, ведь от Эрнеста она услышала то же самое». На самом деле, она во многом видела в маршале себя. Например, его гнев, ярость, зацикленность, одержимость идеей мести — все это напомнило ей ту ужасную ночь, которую она провела с Нормой и Хитер после ухода Джастина. Неужели она серьезно хотела нанять киллера и сбить его до полусмерти? Неужели она уничтожила его файлы в компьютере, его одежду, памятные сувениры из его детства? Сейчас она просто не могла в это поверить. Это происходило 1000 лет назад. Она уже начала забывать лицо Джастина. Почему она так сильно изменилась? Может, встреча с Джессом на нее так повлияла? Или тот факт, что она вырвалась из брака, который душил ее? Тут она подумала об Эрнесте. Неужели, несмотря ни на что, он все же умудрился контрабандой пронести какую-то долю терапии в их сеансы? Она пыталась убедить маршала в бессмысленности его ярости, указывала на саморазрушительный ее характер, но безуспешно. Иногда ей хотелось передать ему долю своей новообретенной сдержанности, спокойствия, а иногда она теряла терпение и хотела встряхнуть его, заставить взяться за ум. Ей хотелось крикнуть ему: «Да брось ты! Неужели ты не видишь, чего тебе стоят эти идиотские злобы и гордость? Ты лишился всего — спокойствия, сна, работы, семьи, друзей. Просто успокойся!» Но ничего она этим не добьется. Она прекрасно помнила, какая жажда мести владела ею всего несколько недель назад, а потому прекрасно понимала маршала. Но она не знала, как помочь ему успокоиться. Другие проблемы из списка были ей чужды. Например, озабоченность маршала финансовыми вопросами и вопросами статуса. Ее такие проблемы не волновали. Тем не менее, она понимала их важность. Ведь именно алчность и честолюбие привели его к этой катастрофе. А его жена? Час за часом Кэрол ждала, что маршал заговорит о ней. Но не услышала ни слова. Разве что маршал обмолвился, что она на 3 недели уехала в Тасаяру для медитации. А когда Кэрол сама спрашивала его о жене, он говорил лишь, что у них нет общих интересов, что они идут каждой своей дорогой. Кэрол часто думала о Маршале, когда бегала, когда работала с другими клиентами, когда лежала в постели перед сном. Так много вопросов и так мало ответов. Маршал чувствовал тревогу Кэрол и уверял ее, что для того, чтобы облегчить его страдания, ей достаточно просто помочь ему сформулировать и обсудить с ним его основные проблемы. Но Кэрол понимала, что этого недостаточно. Ей нужна была помощь, она нуждалась в консультанте. Но к кому она может обратиться? А однажды ее вдруг осенило. Она поняла, кто сможет ей помочь.